Глава 32. Том. «Что ты собираешься сделать?» — спросил я жену. «Повтори». Жаль, что нельзя кричать, потому что спит ребенок. Да и вообще нельзя кричать. «Ты слышал, что я собираюсь сделать? Либо ты сделаешь это сам, либо это сделаю я. Том, послушай, я изначально сказала, что это неправильно. Вы потом пожалеете». Я потер виски большими пальцами. Честно говоря, я не знал, правильно я поступил или нет. Сначала казалось, что правильно. Но Мария была против, и я начал сомневаться. Разве я имел право распоряжаться чужими жизнями? Телефон завибрировал в кармане. Сообщение с неизвестного номера. «Буду ждать тебя в том самом кафе в 6 вечера. Есть разговор. Марк». Зачитал я вслух сообщение. «Марк?» Мария шепотом назвала его имя, как будто оно было запрещено. «Тот самый Марк, как он...» «Нашел номер?» «Видимо, выучил его наизусть», — я усмехнулся. «Это в его стиле». «И как ты будешь выкручиваться?» — вопросительно посмотрела она на меня. «Возможно, это и есть тот самый шанс, и пора открыть правду? Хотя бы ее часть». «А зачем мне выкручиваться? Он ничего не знает. По крайней мере, пока». Честно говоря, я жутко нервничал перед встречей с тем, кто в моей памяти по-прежнему был лучшим пилотом авиакомпании. Стоял на двух ногах, шутил, говорил с сарказмом. А сейчас он не может ходить и, скорее всего, весьма подавлен. Но зачем ему встреча со мной? Что он хочет узнать? «Ты справишься одна?» — спросил я Марию. «А как я справлялась все эти дни, пока ты занимался авиакатастрофой?» — спросила она. «Я не знаю, во сколько вернусь», — сказал я, посмотрев на часы. «Наберу тебя». Я поцеловал ее в щеку и пошел собираться. Я приехал в кафе заранее, чтобы занять удобный столик. Я знал, что Марк передвигается в инвалидном кресле и догадывался, что сидеть на виду у всех он не захочет. Заказав кофе, я достал папку с документами и снова стал изучать отчеты о произошедшем. Марк будет задавать вопросы. Я в этом не сомневался. Ответов на многие из них у меня не было. Нужно было подготовиться. «Ну, здравствуй, босс», — раздался рядом голос Марка. «Рад тебя видеть». Я резко обернулся и встал со своего места. «Марк». Сидящий в инвалидном кресле, но все тот же Марк. Я впервые почувствовал себя так неуютно рядом с ним. Протянул ему руку, получив в ответ все то же сильное рукопожатие. Как будто и не было этих дней, этой катастрофы. «Том, ты можешь сесть обратно?» — поморщился Марк. «А то я чувствую себя карликом». Я выдохнул. «Шутит, значит, все не так страшно». Хотя, сколько я его знал, он всегда шутил. «Как ты?» — спросил я, садясь обратно и передавая ему меню. «Нормально. А ты?» — вопросительно посмотрел он на меня. «Наверное, хорошо, если сравнивать с тобой». Я сочувственно посмотрел на него, не в силах сдержать этих эмоций. «Вот только попрошу не жалеть меня», — нахмурился Марк, подзывая официанта. «Мне хватило этих недель жалости. Я в порядке». «Марк, мне очень жаль, что так случилось. Я не думал, что...» «Никто не думал», — тихо сказал Марк. «127 человек, поднявшихся на этот борт, тоже не думали, что это их последний полет. И не только полет, что это последний день их жизни». Марк помолчал немного и продолжил. «Том, я предупреждал тебя, что, пытаясь угодить руководству, наша компания ушла от надежности и безопасности по части полетов. Я предупреждал тебя, что гнаться за званием лучшей всегда и везде — это плохая идея, что лучше быть на 10-м месте, но живыми». «Марк, извини. Я говорил искренне. Я никогда не хотел, чтобы это случилось. Но это случилось. И где теперь рейтинг нашей авиакомпании?» — спросил Марк. «Да какая уже разница? Важно то, где сейчас ты». «Я здесь. Но в инвалидном кресле. Вот только я живой, а те люди нет». Я молчал, а Марк сверлил меня взглядом. Я ждал вопросов, но их не было. Официант принес ужин и бутылку вина. Я вопросительно посмотрел на когда-то ничего не пьющего Марка. «За штурвал не сяду, не бойся», — улыбнулся он, отпивая вино. Если я трезвый не смог спасти тех людей, то выпив... Ты не виноват в случившемся. Резко одернул его я. Я же передавал тебе документы. Борт был неисправен. Чудо, что вы вообще долетели. Чудо, что выжил. Только я? Чудо ли, Том? Ты считаешь это чудом? Жить с таким грузом вины. Жить, зная, что тех людей не вернуть. Жить, думая, что, может быть, можно было что-то сделать. Что-то исправить. Я мог увести самолет. Я мог посадить его в другом месте. Я должен был сделать хотя бы что-то. Но все, что я сделал, просто выжил. Почему и зачем, не знаю. Но это не чудо. Ты уже был в суде? Перевел я разговор на другую тему. Нет, суд через неделю. Пока я находился на реабилитации, меня не могли привлечь ни к каким судебным делам. Я кивнул. Будет еще одно разбирательство с диспетчером аэропорта. Они работали неслаженно, не успев расчистить полосу. Безусловно, это не снимает ответственность нашей авиакомпании с меня лично. Но ты можешь быть спокоен. Тебя никто не тронет. Что значит ответственность тебя лично? Посмотрел на меня Марк непонимающе. При чем тут ты? Не ты же был за штурвалом. Оставь ты этот штурвал в покое. Тем более, что у 320-го его нет. Разозлился я. Если за рулем машины едет человек, а в него врезается грузовик, выехавший на встречную полосу, потому что водитель был пьян, ты тоже будешь говорить, что виноват водитель машины? При чем тут водитель машин? Да при том, что ты зациклился на своей вине. Вместо того, чтобы благодарить Бога за то, что жив, ты погружаешься в чувство вины, которой попросту нет. А твоя вина, значит, есть. Я вздохнул и налил себе вина. Мария будет зла, но мне нужно было расслабиться, прежде чем продолжить разговор. Марк, я руководитель компании, самолет которой не прошел предполетную проверку. 127 жертв сейчас висят не на твоей совести, а на моей. В настоящий момент я на свободе лишь потому, что не было суда и нет четкого понимания степени моей вины и вины других людей. Но если будет доказано, что руководство авиакомпании пренебрегало техникой безопасности, если выяснится, что борт не проходил вовремя нужные проверки, то под суд пойдешь не ты, а я. И неизвестно, выйду ли я после суда на волю. Посмотри на ситуацию шире. Мне очень жаль, что управлял этим самолетом ты. Мне вообще жаль, что самолет с техническими неполадками был поднят в воздух. Неважно, нашей или другой авиакомпании. Мне жаль, что ты остался без возможности ходить, в конце концов. Повысил я голос. Но ты не должен сидеть и жалеть себя, думая, как все плохо. Ты не должен закрываться от внешнего мира, не желая иметь никаких связей с прошлым. Я и не закрывался. Зло перебил меня Марк. Это дурацкие методы психологов, которые посчитали меня недостаточно готовым для общения. Вот и не закрывайся. Том. Марк поднял на меня тяжелый взгляд. Я никогда не считал тебя своим другом. Но сейчас мне нужно, чтобы ты ответил мне на один вопрос. Всего один. Я внутренне сжался, уже зная, каким будет вопрос. И зная, что после того, как отвечу, другом для Марка я уже никогда не стану. Спрашивай. Как ты справился с потерей Агнес много лет назад? И как мне справиться с потерей той, кого я любил? Точнее, люблю до сих пор. Марк сверлил меня взглядом, будто видя насквозь. Будто считая, что мой ответ изменит все. И он изменит. И только поэтому я тянул с этим ответом, давая Марку время подготовиться. Марк. Я залпом допил бокал вина. С потерей Агнес я не справился до сих пор. Я люблю Марию. Люблю нашего сына. Но я всегда буду помнить сестру Кейт. Всегда. Потому что она была той самой первой и не смогла стать единственной. С потерей можно смириться, но забыть человека нереально. То, что я сейчас скажу, тебе не понравится. Но если не скажу сейчас, то та ложь, в которой я погряз, съест меня изнутри. А если суд признает руководство авиакомпании виновным, то я хочу, чтобы моя совесть была чиста. Марк был очень напряжен, но впервые на моей памяти слушал меня, не перебивая. «Марк. Кейт жива». Бокал, который держал Марк в руке, лопнул с оглушающим звуком, засыпая осколками стол и пол под ногами. Сейчас точно так же на осколке разлетится его сердце, как когда-то разлетелось мое. «Она жива, Марк, но не хочет тебя видеть».